Глава 6. Посыльные и пославшие. Москва. 2 дня ранее. Сидящий напротив осназовца майор госбезопасности устало вздохнул. Отдохнули? Тогда продолжим. Значит, продолжаете утверждать, что о содержимом пакета вы не знаете? Не знаю и знать не могу, в который уже раз ответил Алексей. При передаче все печати были целы, остальное не мое дело. У вас была мысль ознакомиться с документами? Нет. Как бы вы поступили, если бы самолет по той или иной причине приземлился на вражеской территории? У меня имелся однозначный приказ любой ценой уничтожить пакет. Каким образом уничтожить? Вы бы разорвали документы, тем самым хотя бы частично ознакомившись с их содержанием? Разумеется, нет. В этом случае противник смог бы их восстановить. У меня были гранаты, и я бы просто взорвал пакет, если бы понадобилось вместе с самолетом или самим собой. Майор помолчал несколько секунд, формулируя новый вопрос. Хорошо. Предположим, самолет совершил вынужденную посадку и загорелся. Вам удалось выскочить, но пакет остался внутри. Что бы вы предприняли? Без пакета я бы наружу не вылез, невесело усмехнулся Лапкин. Да и как, если он весь полет находился у меня за пазухой? Ну, мало ли. Во время удара о землю вы его выронили, потеряли сознание, очнулись уже снаружи. Самолет загорелся. Ваши действия. Дождался бы, пока машина догорит, после чего убедился, что бумаги уничтожены. Если бы со мной спасся еще кто-то из экипажа или пассажиров, обыскал каждого, при необходимости угрожая применением оружия. А если бы они не подчинились, стали бы стрелять? Так точно, стал. У меня был приказ любой ценой не допустить попадания пакета к противнику. И я бы его выполнил. Тоже любой ценой. Ну, допустим. Майор тяжело откинулся на спинку стула, устало прикрыв покрасневшие глаза. Допрос длился уже не первый час, и вымотались оба. Многие вопросы повторялись в разной формулировке по несколько раз, и лейтенант Лапкин уже успел их выучить наизусть. Знал ли он о содержимом документов? Готов ли был применить оружие? Как собирался воспрепятствовать попаданию пакета к противнику? Ну и так далее и тому подобное. Повезло, хоть с автобиографией долго не мурыжили. Вон она, казенного вида папочка с его личным делом на краешке стола лежит. Да уж, удружил ему товарищ Шохин с этим спецпакетом. Ох, удружил. Впрочем, Алексей вовсе не был настолько наивен, что с самого начала этого не понимать. Одно только то, что доставить его требуется лично товарищу наркому, сразу расставляло все точки над «и». Хорошо, хоть в камеру не отправили, с относительным комфортом разместив в одном из кабинетов. Под замком и круглосуточной охраной, правда, но зато и не в подвале внутренней тюрьмы. После короткой, не продлившейся и 3 минут аудиенции у Лаврентия Павловича, ему даже дали возможность привести себя в порядок после многочасового полета и сытно накормили. То, как вообще удалось пробиться к товарищу нарком внуделу, отдельный вопрос. Спасибо выданному Шохиным всепроходному документу, без которого его, пожалуй, пристрелили бы еще на входе, когда Алексей категорически отказался отдавать для проверки драгоценный пакет, потребовав вызвать начальника охраны. В конечном итоге в приемную самого его доставили под конвоем 2 автоматчиков, предварительно разоружив, избавив от верхней одежды и тщательно обыскав. Даже заветную финку в секретных ножнах отыскали. Профессионалы. Передав пакет и в 2 словах описав, кто и при каких обстоятельствах поручил его доставить, собственно, Леха просто озвучил произнесенную Шохиным и намертво запавшую в память фразу «Если эти документы попадут к врагу, мы можем проиграть войну». Берия же в ответ лишь удивленно блеснул стеклами знаменитого пенсне, буркнув «Спасибо, лейтенант, свободен» и нетерпеливо дернув пухлой ладонью. Лапкин оказался в этом самом кабинете, где и пребывал уже 2-й день, практически непрерывно общаясь с хмурым майором ГБ Кобалевым. «Что ж, говорите вы искренне, не врете, так что лично я склонен вам верить», задумчиво пробормотал собеседник, закуривая очередную папироску. «Есть только одно маленькое, но весьма немаловажное «но». Тут вот ведь какое дело. По нашим данным, капитан государственной безопасности Шохин, который и передал вам эти самые документы, работает на немецкую разведку. Ну а вы, так уж выходит, его сообщник, доставивший нам разработанную фашистами дезинформацию. Несколько дней назад вы вместе с ним ведь находились в фашистском тылу, верно? Там Шохин этот самый пакет от своего куратора и получил, вместе с заданием доставить его под видом некой секретной информации в Москву. Можете что-то сказать на этот счет?» Договорив, майор замер, профессионально фиксируя взглядом реакцию Алексея. Несмотря на кажущуюся серьезность услышанного, Лапкин внутренне даже немного расслабился. Но понятно, пошла в ход тяжелая артиллерия. Шохин – агент Абвера. Он – его помощник. Документы – фашистская липа. Стандартный ход, зачастую неплохо действующий на непосвященных или тех, кто и на самом деле имеет грешок за душой. Вот только он-то как раз свой и проходил множество самых разных проверок, в том числе и подобных этой. Да и посерьезнее бывали, что уж там. Но самое главное даже не это. Кем бы ни был этот майор, он с практически стопроцентной вероятностью просто не может знать о содержании пакета. Недаром ведь Шохин настаивал на том, что вскрыть его имеет право либо сам народный комиссар, либо его заместитель, и никто другой. Так что мимо. На этот счет ничего сказать не могу. Во время нахождения в тылу противника в каких бы то ни было подозрительных действиях товарищ капитан государственной безопасности Шохин ни мной, ни моими бойцы замечен не был. Контактов с врагом не имел и никакого пакета ни от кого не получал. Да и затруднительно было бы фрицам ему что-либо передать. К тому времени, как товарищ капитан подошел, мы тех егерей уже перебили, о чем я в соответствующем рапорте вчера и указал. А если подумать... Вы ведь понимаете, товарищ лейтенант, пока еще товарищ лейтенант, что мы умеем спрашивать и иначе, и рассказать все, что знаете, в любом случае придется. Нет, я ни в коем случае не давлю. У вас есть время подумать. Лично я склонен предполагать, что вас просто-напросто использовали в темную, что, разумеется, не освобождает от ответственности. Время сейчас военное, со всеми вытекающими отсюда последствиями и серьезностью наказания. Но если вы поможете разоблачить фашистского шпиона, понимаете, о чем я? Понимаю, равнодушно пожал плечами Алексей. Просто не о чем рассказывать. Ну что ж, тогда придется... Что именно ему придется, лейтенант Лапкин так и не узнал. Помешал внезапно зазвонивший телефон. Подняв трубку, майор бросил стандартное «Коболев у аппарата», несколько секунд слушал, с каждым мгновением меняясь в лице. «Да, понял. Разумеется, с ним все в порядке. Слушаюсь». Вернув трубку на рычаги, он решительно затушил недокуренную папиросу в и без того полный окурков массивной пепельницы. «Все, товарищ лейтенант, закончились наши разговоры. Приведите себя в порядок, через 40 минут вас ждет товарищ народный комиссар. Кабинет желательно не покидать. Теперь это не приказ, а убедительная просьба. Как будете готовы, я провожу». «А как же Абвер и дезинформация?» – не удержался Лапкин. «Выходит, я больше уже не сообщник фашистского агента, что ли?» Коболев досадливо поморщился, внезапно перейдя на «ты». «Лейтенант, ну ты же сам все прекрасно понимаешь. Никто тебя ни в чем не подозревает, да всерьез и не подозревал. Но и без проверки было никак нельзя. Думаешь, мало вокруг настоящих шпионов и диверсантов? Поверь мне, хватает. Лично я максимум по 4-5 часов в сутки сплю, да и товарищи мои не больше. А тут еще ты с этим пакетом, как снег на голову. Мол, мне лично к товарищу Берия надобно, причем срочно. Мой тебе совет. Ты свои фронтовые привычки, чуть что за оружие хвататься, забудь. Повезло еще, что не пристрелили сгоряча. Нервы у ребят тоже не железные, так что учти на будущее». «Виноват, вырвалось», — искренне смутился Алексей. «Ну, устал просто немного. Обязательно учту». «Да понимаю я все. Не за что и извиняться. Собирайся, опаздывать нельзя». «А протокол?» — нахмурился лейтенант, кивнув на лежащий перед майором лист. «Подписать разве не нужно?» «Это-то!» — усмехнулся Коболев, разрывая наполовину заполненный лист. «До Алексея только сейчас дошло, что сегодня майор практически ничего и не записывал, в отличие от вчерашнего дня. Сначала напополам, затем еще и еще раз». «Нет, не нужно. Теперь ты уже не в моей компетенции, так что вряд ли мы еще раз увидимся». «Ну, и чего застыл? У тебя полчаса, когда вернусь, чтоб был готов». Спрашивать, что с ним будет дальше, лейтенант ОСНАЗа Алексей Лапкин не стал. И так понятно, что ответить майору будет нечего. Геленджик, 11-13 февраля 1943 года. Если за первые проведенные в Геленджике сутки Степан написал едва ли не больше, чем за всю предыдущую жизнь, преувеличение понятно, но не настолько уж и большое, то за следующую пару дней он еще и наговорился на несколько лет вперед. Поскольку неугомонный Шохин, лишь изредка и ненадолго отлучаясь по каким-то своим особистским делам, постоянно требовал вспоминать какие-то подробности, не вошедшие в отправленный в Москву рапорт. И Старлей, что удивительно, вспоминал, вроде бы мелочи, поначалу показавшиеся малозначительными и неважными, но кто его знает, как оно обернется в будущем. Но, возможно, никак, поскольку оное будущее с его Алексеева попаданием в 43-й год в любом случае уже изменилось. А возможно, в чем-то предкам и поможет. Например, фамилии наиболее известных предателей-перебежчиков, переметнувшихся на Запад. В этой теме Степан особо силен не был, но с полдесятка фамилий из 70-х-80-х годов вспомнил. Если сумеют их найти, пусть присматривают. С прицелом на будущее, понятно. Глядишь, какой толк и выйдет. Хорошо, хоть писать контрразведчик его больше не заставлял. Видать, оценил качество лейтенантского почерка. Просто слушал, периодически задавая уточняющие вопросы и самостоятельно конспектируя что-то в очередном по счету блокноте. Иногда Шохина интересовало его личное мнение, касающееся той или иной проблемы. Степан с удовольствием отвечал, поскольку так было куда интереснее, нежели просто излагать пришедшие в голову исторические факты или отвечать на вопросы. Кое о чем они с Сергеем даже всерьез поспорили. Особенно жаркой вышла дискуссия, касающаяся роли, а главное, эффективности Компартии в управлении страной. С доводами морпеха особист, разумеется, не согласился, оставшись при своем мнении. И даже записывать ничего не стал, как догадывался старший лейтенант, во избежание проблем, причем для них обоих. Да еще и строго-настрого предупредил, что больше он эту тему поднимать даже не вздумал, с кем бы то ни было. Одним словом, до драки не дошло, но много нового про себя Алексей узнал, несколько раз будучи назван предателем, провокатором и даже недобитым троцкистом. При этом морпех догадывался, что все, что ему казалось важным, Шохин накрепко запомнил, особенно про Хрущева и Брежнева, во времена которых и началось окончательное и уже, увы, бесповоротное перерождение партаппарата, в конечном итоге приведшего Советский Союз к краху. Так прошло два не самых плохих с точки зрения Степана дня, за которые он немного отъелся, как следует отдохнул и даже почти выспался. А затем пришла ожидаемая контрразведчиком радиограмма, подписывающая обоим немедленно прибыть в столицу на присланном за ними самолете. Шохин воспринял сообщение с энтузиазмом, Старлей же лишь тяжело вздохнул. Похоже, реализовался наиболее неприятный, лично для него, сценарий развития событий. Нет, помочь предкам знаниями – дело святое для любого попаданца. Будь ты хоть бывшим супер-пупер-спецназовцем, хоть собачьим парикмахером из той знаменитой книги, фамилию автора которого он позабыл. Алексеев имеет в виду роман «Вчера будет война» Сергея Буркатовского. Один из первых и наиболее успешных попаданческих романов, появившихся в начале 2000-х годов. В некоторой мере именно с этой и еще нескольких подобных книг и начался популярный в настоящее время жанр. Вот только превращаться в подопытного кролика, на всякий случай оберегаемого от всех и всяческих опасностей, не хотелось совершенно. Собственно, последнее тоже вовсе не факт. Чисто теоретически, на самом верху могут и решить, что риск попадания к противнику превышает ценность тех знаний, что, возможно, еще остаются в его голове и не были изложены на бумаге, с вполне предсказуемым результатом оного решения. Ага. Остальное известно. Примерно через полчаса после вылета из Геленджика внезапно появившиеся в небе немецкие истребители внесли в оказавшееся совсем недолгим воздушное путешествие свои коррективы, непредвиденные и весьма катастрофические. Все еще где-то северо-восточнее Новороссийска, 13 февраля 1943 года. «Правы вы оказались, старший лейтенант», — сообщил Гускин, протягивая бинокль. «Быстро примчались сволочи. Повезло, что успели в лесу схорониться. Только уходить поскорее нужно. На снегу следы остались хоть и немного. Могут заметить». «Могут», — согласился Степан, разглядывая в оптику неторопливо катящийся к разбитому самолету полугусеничный бронетранспортер. А могут и не заметить. Снег старый, слежавшийся. Да и немного его, того снега. Но рисковать глупо, ты прав. Кстати, а ведь это даже неплохо, что они так быстро явились, задумчиво пробормотал контрразведчик, осторожно трогая свежезабинтованный лоб. Старлей постарался, пожертвовав собственным перевязочным пакетом. Рана оказалась пустяковой, просто кожу рассекло. Но крови натекло прилично, отчего лицо Сергея, измазанное грязно-бурыми разводами, напоминало кадр из какого-то малобюджетного фильма ужасов. «Значит, тут какой-то населенный пункт неподалеку. Хоть на местности сориентируемся. Верно говорю, Старлей?» «Однозначно», — хмыкнул Степан, забрасывая на плечо автоматный ремень. «Останется только выяснить, как именно он называется, а для этого придется туда идти. Сильно сомневаюсь, что фрицы ради нашего удобства над ним транспарант с названием вывесили». «Разберемся», — пожал плечами Шохин. «Транспаранта мы, понятно, не дождемся, а вот указатели на въезде-выезде они наверняка присобачили, чтобы, значит, не заблудиться ненароком. Ну, пошли, что ли? А то фашисты вон уже доехали, не ровен час и вправду следы углядят». «Пошли», — согласился морской пехотинец, бросив в сторону самолета прощальный взгляд. Из остановившегося БТРа высыпало с полдесятка гитлеровцев, с расстояния в добрый километр кажущихся крохотными, словно муравьи. Трое двинулись к транспортнику, остальные остались на месте, разминая затекшие в дороге мышцы. Судя по поведению, обнаружить внутри разбитой машины живых они не слишком надеялись, потому никуда и не торопились. Опустив бинокль, Алексеев мысленно тяжело вздохнул. Оставлять на поругание фрицам тела погибших пилотов и осназовца было нехорошо и неправильно. Но и другого выхода у них не было. Поджечь самолет уходя, значит раньше времени привлечь немцев. Никто ведь не предполагал, что они явятся буквально через полчаса. В другой ситуации фрицы могли и не заметить падающий самолет. Оставить внутри парочку растяжек, благо авиационного бензина вокруг натекло прилично. Садились-то они с полными баками, просто чудо, что сами не загорелись. Еще глупее. Практически то же самое, что прикрепить снаружи записку с сообщением, что при аварийной посадке погибли не все пассажиры, которые к тому же еще и обучены весьма нестандартному использованию оборонительных гранат. Степан даже прикидывал, не заморочится ли сооружением вовсе уж хитрой ловушки из спрессованного до ледяной плотности снега и вывернутого из гранаты запала. Ничего подобного он раньше не делал, но сугубо теоретически лежащий в луже натекшего из разбитого бака бензина заряженный снежок рано или поздно должен был растаять, высвободив рычаг. Правда в том, что одного запала хватит для гарантированного воспламенения холодного авиатоплива, морпех сильно сомневался. 50 на 50, как говорится. Бензин, конечно, не соляра и даже не керосин, но настоящий диверсионный заряд все-таки изготавливается вовсе не так. На спецкурсе в училище показывали, как раньше это делали партизаны из подручных средств. Однако, узнавший, в чем дело, Шохин даже ругаться не стал. Лишь многозначительно постучал по виску пальцем, напомнил про время и решительно подтолкнул Старлея в направлении бортовой двери. До поселка товарищи добрались только спустя полтора часа. После того, как перевалили через вершину, выяснилось, что ни дорог, ни населенных пунктов в наблюдаемой перспективе не имеется. Пришлось карабкаться на склон соседней горы, раза в полтора выше и куда сильнее заросший неприветливым зимним лесом. Обнаружив дорогу, еще почти час сидели в зарослях, изучая обстановку. Обстановка недвусмысленно вещала, что достаточно широкое для этих мест гравийное шоссе является весьма востребованным. Буквально каждые несколько минут по нему в обе стороны проезжали автомашины, в основном не слишком длинные колонны грузовиков, хотя порой проскакивали и легковушки, как правило, движущиеся с мотоциклетным эскортом. Вопрос заключался в том, в каком именно направлении топать дальше, направо или налево. Карты, что доставшиеся от погибшего пилота, что имеющиеся у контрразведчика, без привязки к местности ничем помочь не могли. Нет, оно, конечно, и без карты понятно, что Новороссийск находится где-то по левую руку. Угу, а мох активнее растет на деревьях с северной стороны. Однако это вовсе не означало, что идти следует именно туда. Тем более, если они находятся в фашистском тылу. А в последнем больше никаких сомнений, увы, не имелось. Посоветовавшись, двинули направо. Просто потому, что так было проще передвигаться, иначе снова пришлось бы переться вверх, штурмуя очередную гору. Пусть и не шибко высокую, но, как водится в этих краях, с густо изрезанным многочисленными балками и оврагами склоном. Решение, как вскоре выяснилось, оказалось абсолютно правильным. Буквально в полукилометре дорога пересекалась с двумя другими, поуже и без гравийной отсыпки. А на перекрестке торчал выполненный с немецкой аккуратностью и прочей педантичностью указатель готическим шрифтом, извещавший заплутавшему шоферу, что он находится в полуторах километрах от поселка с труднопроизносимым в немецкой транскрипции названием «Молдаванское». Разглядев в бинокль надпись, Степан вытащил из планшета карту, отыскивая на ней этот населенный пункт, судя по названию, некогда основанный переселенцами, по неведомой причине покинувшими солнечную Бессарабию и отправившимися искать счастье на не менее солнечной Кубани. Нашел, понятно. Прикинув в масштаб, хмыкнул, обернувшись к товарищам. «Но у меня, как водится, две новости, плохая и еще хуже. Хороших, увы, не имеется. С какой начинать?» «А без дурацкого вступления никак нельзя», — раздраженно дернул щекой контрразведчик. «Вечно ты болтаешь не по делу. Говори уж, что выяснил». «Злые вы», — начал было морпех, но, наткнувшись на гневный взгляд капитана, стушевался. «Ладно, ладно. Короче, глядите, это село Молдаванское, мы, соответственно, рядышком. Отсюда до Новороссийска 20 км по прямой. И это плохая новость, поскольку по прямой означает топать через горы и прочую пересеченную местность. Дороги тут, понятно, имеются, вот только по дорогам выходит почти 50 км. А на дорогах немцы в товарных количествах. Сами наблюдали. Просто удивительно, как мы вообще ухитрились сюда незамеченными долететь. Видать, ихние зенитчики наш аэроплан за свой приняли. Такие дела». «Погоди», — нахмурился Шохин, рассматривая карту. «А зачем нам именно к Новороссийску-то идти? Можно же сразу на восток двинуть, к Краснодару. Наши его буквально вчера освободили, сейчас дальше наступление развивают». «Не, вообще не вариант. Во-первых, слишком далеко, а во-вторых, ты про немецкую голубую линию помнишь? Ну, которую они сами Готенкопфом называют. 113 км укрепленных позиций от Азовского до Черного моря. Так вот, мы сейчас в нескольких километрах от их передового оборонительного рубежа. Он приблизительно где-то вот тут проходит», — морпех показал. «Соваться туда — верная смерть и прочее самоубийство. Это не через линию фронта ночью шмыгнуть, как под станичкой. Тут не только траншея с укрепленными огневыми точками и артпозиции на господствующих высотах, но и сплошные минные поля с глубоко эшелонированными проволочными заграждениями. И вся эта радость идет по труднопроходимой горно-лесистой местности. Это только первая полоса обороны, поскольку 10 км еще и вторая имеется. Никак не прорвемся, даже чисто теоретически. Немчура тут укрепилась не хуже, чем белофины на линии Маннергейма, а ее, как известно, только тяжелой артиллерией да танками и проломили. Так что придется все-таки двигаться в обход. Если обойдем город с северо-запада, окажемся в более-менее знакомых местах. А поскольку передвигаться придется по ихним тылам, то лично мне подобная прогулка просто пипец как не нравится». «А это что?» — подал голос старший сержант, изучавший карту поверх плеча Алексеева. «Железнодорожная ветка вдоль реки идет, правильно? Я так понимаю, из Крымской через станицу Нижнебаканскую к Новороссийску. Может, туда и двинем? Понаблюдаем, примеримся. Глядишь, какая польза будет». «Да хоть бы и туда, нам как бы без разницы», — пожал плечами Степан. «Главное, в сам поселок не соваться. Он, если судить по расположению, является одним из узлов немецкой обороны». На самом деле на пилотской карте ничего подобного, разумеется, отмечено не было, да и быть не могло. Старлей просто вовремя вспомнил увиденную то ли в музее, то ли в каком-то учебнике схему расположения основных укрепрайонов голубой линии, в число которых входил и этот поселок. И сейчас искренне надеялся, что товарищи не обратят на это внимания, особенно контрразведчик. «Товарищ капитан, согласны с предложением младшего по званию?» «Подтопали уже», — мрачно буркнул Шохин, первым поднимаясь на ноги. «Сам же сказал, что нам без разницы, а дальше по обстоятельствам». «Обожаю эту формулировку», — умилился морпех, старательно делая вид, что не замечает гневного взгляда контрразведчика. «Не знаю, как у кого, а у меня с этой милой формулировочки обычно все проблемы и начинались». «Да шучу я, шучу», — Чего сразу пихаться-то?